полезный совет. Помните основной цикл кошачьего поведения. Охота, трапеза, наведение лоска, сон. И у ваших кошек будет такой же режим, как у вас.